Из-за выступающих зубов Тедди слегка шепелявила. «Я получила огромное удовольствие от вашей свадьбы. Пожалуйста, передайте вашему мужу, что тартинки с курицы мне очень понравились. Он будет в восторге». Подобная болтовня возвращает человека к реальности, и я перестала глазеть на человека в плаще. Тедди — это уменьшительное от Теодозии, верно? Так вы леди Теодозия Эдем. Таинственная Теодозия, которая выросла в усадьбе, ставшей теперь приютом для психопатов и шизофреников. Та самая Теодозия, которую мисс Шип мечтала одарить нотами, найденными в старом сундуке. Леди Эдем сбросила с плеч поношенное твидовое пальто. На свет показался неровный, вязкий кардиган цвета вчерашней овсянки и две нитки розовых пластмассовых бус. «Миссис Хаскил, пожалуйста, просто Элли». «Хорошо, Элли. Друзья зовут меня Тедди. От титула, как и от многих других несущественных мелочей, я отказалась много лет назад». Коротко и ясно, весело встряла Наяда. Тедди сделала ручкой родовому гнездышку, когда ее папаша граф оставил всю капусту ее противному братцу Уолтеру, который взамен предложил ей пару фунтов в неделю на карманные расходы. «Наяда, вы преувеличиваете», — мягко укорила ее Тедди. «Ну хорошо, пусть будет 12 фунтов в неделю. Уолтер такая же жадина-говядина, как мой первый благоверный». «Но все к лучшему», — Наяда ухмыльнулась. «Тедди очень предана моему Лео. Надо признаться, что сначала я решила подружиться с другой женщиной в жизни своего лапули только для того, чтобы они не гасили свет, засиживаясь вечерами за работой. Может, я и дурочка, но, поверьте, прекрасно поняла, что к чему из общения с первым муженьком». Анну явно покоробил подобный стриптиз. Она поправила свои темные локоны и заметила: «Профессиональная репутация мистера Шельмуса всегда была безупречна». Человек в плаще направился в туалет. Наяда скрестила точеные ножки. «Милая подруженька, когда девчушка вроде меня долго и мучительно забрасывает сети в надежде подцепить богатенького и спортивного муженька, то ей надо держать его подальше от прочих охотниц с гарпуном. А наша Тедди — очень интригующая женщина. У меня особый талант составлять судебные предписания», — улыбнулась Тедди, и лицо ее озарилось неуловимым очарованием. Потянувшись через весь стол, Наяда отбросила в сторону прядь моих волос. «А вы ужасно романтично выглядите, Элли. Вроде леди Годивы, только одетые». Примечание. Леди Годива — персонаж английского фольклора. Правитель Ковентри решил наказать свою жену, леди Годиву, за попытку заступиться за горожан. Он предложил ей проехать ногой по улицам города. Если горожане столь добродетельны, то они не станут подглядывать за ней. Конец примечания. «Вы не верите, что у Тедди была бурная жизнь?» Анна взглянула на меня, а я на Тедди, которая снова превратилась в бесцветную мышку. Но наяда разошлась не на шутку. «Как по-вашему, что сделал братец Уолтер, став графом?» «Продал родовое гнездо этому докторишке Борда, который сперва сдавал его в аренду, а потом превратил в психушку, а сам укатил во Францию со своей уродиной женой Вандой. И эта нахалка еще поделилась с Тедди своей радостью, мол, какая красота, что не надо больше тревожиться. А не женился ли на тебе твой благоверный исключительно ради звонкой монеты?» Налитая свинцом, пауза. Вероятно, мои собеседницы по чистой случайности дружно отвели взгляды. Надеюсь, они не вообразили, будто Бен женился на мне из-за денег. Да-да, они попросту любуются интерьером. «Дамы созрели», — пробасила миссис Гойневер над моим ухом. Я заказала бутерброд с камамбером. «Фу!» — передернулась наяда. «Вот именно. У меня не возникнет ни малейшего соблазна его съесть. Пока остальные заказывали, я рассматривала медные украшения для лошадиной сбруи, развешанные по стенам». «Вот как получилось», — снова продолжила наяда, «что Тедди выставили из дому с одним единственным чемоданчиком и дипломом машинистки. Мало того», — наяда постучала пальчиками по столу, — «она еще и жертва несчастной любви». «Ничего сенсационного в этом нет», — голос Тедди звучал еще скучнее, чем всегда. «Давайте лучше послушаем про роман со счастливым концом. Элли, как вы познакомились со своим мужем?» Все трое выжидательно уставились на меня. «Нас познакомил общий друг». «А-а-а», — разочарованно протянула наяда. «А я-то думала, у вас было что-нибудь более романтическое. Тедди, а вы своего парня знали с колыбели, правда?» Молчание. Тедди снова мило улыбнулась, и наяда сама ответила на свой вопрос. «Товарищ детских игр. Намного старше, что, конечно же, интриговало». Вернулась миссис Гойневер с тарелками. Лето за летом Тедди не сводила влюбленных глаз юного рыцаря, гонявшего в крикетных на коленниках по полю, усеянному лютиками. «И что же сделал этот обалдуй, когда вырос?» «Женился на другой». Наяда обняла Тедди за плечи. «А финал так просто душераздирающий. Годы спустя они встретились вновь. Незадолго до того, как наша Тедди устроилась секретаршей к моему зайчику. Любовь вспыхнула с новой силой, но, как водится в нашем гнусном мире, он был все еще женат. Им пришлось растоптать свои чувства. Разлука — вот удел влюбленных». Все примолкли. Анна чуть приоткрыла рот, а я на миг испугалась, что она собирается запеть. «Какая печальная история!» «Правда ведь?» — обрадовалась наяда. «Совсем как в книжках нашего Эдвина Дигби». На сей раз тишина стала просто гнетущей. Я избегала смотреть на Тедди. Какой женщине понравится, если ее великую любовь сравнивает не с Шекспиром, а... Удивительное дело, но атмосфера за нашим столиком начала действовать и на остальных посетителей. Люди перестали разговаривать и уставились в окно. Наяда хихикнула. «Вы не удивляетесь, что я такая начитанная? Харистки тоже читают. Я даже люблю такие стишата, ну, которые не рифмуются». Уголком глаза я увидела, как один из посетителей подался к окну и отогнул занавеску. Так это вовсе не мы были предметом интереса. На площади что-то происходило. Я тоже попыталась выглянуть в окно, но Наяда требовательно дернула меня за рукав. Лео высмотрел меня с бельэтажа, когда я отплясывала в одной оперетке. Он так раскочегарился, что в театре пришлось отключить батареи. И если поразмыслить, не думаю, что я продешевила. Лео — смазливый парниша. У меня чудненький дом, шикарные тряпки и побрякушки. Сунув два пальца за вырез платья, она вытащила медальон. Муженек, конечно, время от времени ворчит, мол, я его по миру пущу, но в карманчике у него всегда найдется бумажка другая. Кроме того, у меня, как и у Тедди, есть работа, и очень даже роскошная. Никто не откликнулся. Миссис Гуинивер вышла из-за стойки. Все посетители столпились у окошка. Послышалось восклицание. Что за дьявольщина? Снаружи раздался топот, потом крики. Наяда оглянулась и пожала плечами. «Я преподаю аэробику. Каждый четверг после обеда в церковном клубе святого Ансельма, так что всегда к вашим услугам. Элли, дорогуша, вы ведь потеряли столько килограммчиков, так что следует держать себя в форме». Ненавижу это выражение. Что значит «потеряла»? Я ведь не оставила их в автобусе, а заморила их голодом до смерти, по 100 грамм в неделю. Посетители темной лошадки дружной гурьбой бросились к дверям. Все, кроме человека в плаще. Он стоял у стойки бара спиной ко мне. Что-то в его силуэте показалось мне удивительно знакомым. Я не могла шевельнуться, даже когда кто-то спросил, уж не банк ли Ллойда ограбили. Зажмурившись, я живо представила, как стою поздней ночью в гостиной и вижу в темноте мужской силуэт перед камином. Дверь пивнушки с грохотом распахнулась. Чей-то голос перекрыл общий шум. «Ужасное несчастье! Дом на капитальном ремонте! Половина... чертова этажа рухнула!» Говорят, его жена тут пошла за покупками. Кто-нибудь ее видел? Я забыла про человека в плаще. Ноги мои словно налились свинцом. Плотники же предупреждали, что пол чердака в Абигайль держится на честном слове. Из протоколов вдовьего клуба. Письменный отчет миссис Смит-Вессон касательно миссис Ширли Шизи 15 декабря. Надеюсь, что правление и достопочтенный президент примут во внимание, что я без всякой критики довожу до вашего сведения претензию миссис Ширли Шизди, будто вдовий клуб не дает ей никакой возможности вступить в наши ряды. Будучи ее поручителем, я объяснил ей, что некоторые наглые типы цепляются за жизнь с непозволительным упрямством. Я попыталась поднять ей настроение старой поговоркой, что Бог любит троицу. Но мне кажется, что миссис Шизди нуждается в особой моральной поддержке. Поэтому я вношу предложение в виде исключения разрешить ей участвовать в деятельности нашего клуба. Автобусная экскурсия в Скегнес принесет ей огромную пользу. С уважением, Мэйбл Смит Вессон. Пометка Китти Споридж, секретаря, протоколиста. Правление отклонило предложение, но в знак солидарности послало миссис Шизи корзину фруктов. Глава 12. Жертвой несчастного случая стал, разумеется, не Бен и не кузен Фредерик, удовлетворенно сказала Гиацинта. А этот котище, 9 жизней, мистер Вернон Шизи. Он отправился поглядеть на дом, который по плану должны были снести. Насколько я поняла, при падении мистер Шизи сломал только пару ребер. По словам его секретарши, как писали в «Оратор Дейли», кто-то позвонил ему и сообщил, что муниципалитет колеблется относительно сноса. Если мистеру Шизи повезет, он сможет выкупить дом по дешевке. Гиацинта разделила слипшие листки блокнота. А где была его жена? Делала прическу у Сидни, но, говорят, она довольно часто забегала в темную лошадку. Они с миссис Гуинивер большие приятельницы. «Меня интересует человек в плаще». Примула поправила шаль на узких плечах. «Очень неумно с его стороны торчать на виду, но мужчины лишены нашего таланта перевоплощения». Мы сидели в гостиной, попивая предобеденный шерри. В тот вечер Фредди снова заявился к нам на обед. Обсудив чудесное спасение мистера Шизди, я упомянула, что в Читтертон-Фэллс зачастила наша несравненная Ванесса. Фредди почесал в затылке свой белый поварской колпак. В последние дни он не расставался с ним ни на минуту, даже на мотоцикле разъезжал в колпаке. И высказался. «Похоже, придется пригласить старушку кислятину на Рождество. Нельзя же давать соседям повод чесать языки насчет нашего негостеприимства». Фредди дочисто вылезал рюмку. «А если позвать преподобного Роуленда и это чудо в перьях, органистку, будет даже забавно. Представляете, как Ванесса начнет оттачивать свое остроумие на этих занудах-провинциалах». Величественно восстав из кресла эпохи королевы Анны, я поставила рюмку на каминную полку. «Как мило с твоей стороны, Фредди, взять на себя тяжкий труд и спланировать Рождество». Я избегала встречаться с глазами Бена. «Джилл тоже к нам присоединится?» «Нет». Фредди дал тумака своему колпаку. «Расставаясь, мы решили не общаться, кроме как телепатически, до самого 18 мая. Это мой день рождения». «Разумеется, поступок». Бен собрал рюмки на серебряный поднос. «Элли, Может, позвонишь Ванессе? Если уж она таскается в нашу глушь, значит, ей совсем нечего делать. А мы даже на чашку чая ее не пригласили. Хорошо, дорогой. Я постаралась, чтобы голос не выдал моего огорчения. В глазах Бена я прочитала, что он уже расписывает партитуру этого чая как симфонию. Тосты с сочными креветками, пирожные с крыжовником. Ванесса будет громко выражать свое восхищение закусками, а я стану нахваливать свежесть редиски. Дьявол! Насколько бы легче мне жилось, будь Бен банкиром или гробовщиком. Фредди, поможешь мне с обедом? Элли, солнышко, сядь поудобнее, расслабься и отдохни. Ничто не взвинчивает так, как попытка расслабиться. Я злобно уставилась на дверь. А не позвонить ли Ванессе, чтобы отвлечься? Нет, сначала спрошу у Бена, сколько минут предложить ей погостить у нас. Дверь кухни была слегка приоткрыта, и до меня донеслось. Черт побери, Фредди! Конечно же, я волнуюсь за мамулю. Но не хочу, чтобы Элли подумала. Тут взвыл миксер. Ты же знаешь, какой она стала в последнее время? В гостиную прокрался Тобиас и негодующе мяукнул. Он явно не одобрял, что я подслушиваю собственного мужа. Ты же знаешь, какой она стала в последнее время? То есть, с самой свадьбы. Я подхватила Тобиаса. Может быть, Бен тоже не слышит пения скрипок? Допустим, не слышит. Но ведь не станет же он обсуждать такие интимные вещи с другими, особенно с Фредди. Стоп. Разве я не читала где-то, что мужчины выкидывают именно такие коленца? Предаются беседам, скрепляющим мужскую дружбу. В обычном духе: «Слушай, старина, что-то у меня в последнее время с женой не того. Ну, не ладится у меня с ней, как положено». В руководстве «Брак для двоих» в каждой главе упирали на необходимость расправляться с проблемами на месте, иначе они расползутся, как сорняки, и поглотят цветущий сад супружеского счастья. Почесав Тобиаса за ухом, я постаралась убедить нас обоих, что Бен на самом деле имел в виду мою депрессию, вызванную отъездом Джонаса и Доркас. Уверенная в себе жена не станет расстраиваться, если муж обсуждает ее со своим приятелем. Я набрала номер Ванессы. Она ответила в тот самый момент, когда я собиралась повесить трубку. «Привет, Ванесса!» — буркнула я. «А, это ты!» — прощебетала несравненная кузина. «Наверное, тебе уже донесли, что я ударилась в религию. Еще бы! Я ведь узрела настоящее чудо — твою свадьбу!» Ванесса мелодично хохотнула. «Элли, милая, не хмурься, от этого щеки у тебя как у хомяка становятся». «Я не хмурюсь». Теперь весь остаток разговора я буду невольно пощипывать себя за щеки. «Ох, Элли, моя любимая мамочка на твоем празднике жизни вела себя примерзко. Помнишь, как она попыталась соблазнить рыцарские доспехи? Не знаю, как бы я снесла позор. Ванесса сладко зевнула в трубку. Если бы преподобный Фоксворт не был столь божественно добр. Благодаря ему я, наконец, поняла, что мне не хватало в жизни, в духовном смысле. Естественно, Роуленд был к ней добр. Ванесса, как-никак, моя кузина. Скрипнув зубами, я выдавила. «Ванесса, я хочу сказать, что ты можешь останавливаться у нас в Марлин-Корте всякий раз, когда приезжаешь в Читтертон-Фэллс. А ты отписала мне Марлин-Корт в завещании?» «Конечно, нет». «Тогда спасибо. Не надо и приглашать. Как я уже кому-то говорила, кажется, преподобному Фоксворту, у Бена и Элли всего десятка-два спален. Зачем же их стеснять?» Закусив телефонный шнур, я вонзила в воздух когти, надеясь поразить невидимую противницу. «Значит, на Рождество ты не сможешь к нам приехать?» «Дай-ка проверю у себя в календарчике». «Нет, милочка, у меня другие планы». «Отлично. Приглашу Роуленда и мисс Шип». Оба с большим сожалением отказались прийти. Они еще раньше приняли другие приглашения. Отец Бена, разумеется, отмечать праздник неверных не собирался. По телефону он объяснил мне, что для него это самое суматошное время, елочная распродажа. «Как? Даже в само Рождество?» «Множество людей делает покупки в последний момент». «А от миссис, от мамули...» «Нет никаких новостей?» Третьего дня Марсель получил от нее очередную открытку. Свекровь пропала больше месяца назад и до сих пор не прислала ни словечка Бену. Вот в чем весь ужас. Но стоило мне начать его утешать, как он огрызался, заявляя, что мамуля просто-напросто не хочет впутывать его в свои распри с папулей. Интересно, во что может впутать почтовая открытка? Кстати, о письмах. Наш чикагский корреспондент Доркас сообщает. «Привет от старых щеблет, дорогуша Элли. Лучше всего к нашему здешнему жилищу подходит определение «высоченное и холодное». Дыхание замерзает на губах. Но туземцы — симпатяги. Бомбардируют меня вопросами, есть ли в Англии водопровод и горячая вода. А удобство у нас во дворе. Не могу сосчитать, сколько раз здешний народ восторгался, как хорошо для иностранки я владею английским. Наша денежная система их завораживает. Все хотят знать, как выглядит шестипенсовик, шиллинг и фартинг. А потом испытывают ужасное разочарование, когда я сообщаю, что старинные монеты давно вышли из обращения вместе с кринолинами. Элли, насчет Джонаса не беспокойся, разве что у тебя аллергия на кепки-бейсболки и замороженные готовые обеды. Никакую другую пищу парень есть не желает. Могу тебе поклясться, что не выпущу его из квартиры, пока не кончится зима. С удовольствием прочитала в твоем последнем письме обо всех новостях. Как обстоят дела с домработником? Ах да, в последние дни декабря В ответ на наше объявление в рубрике «Требуется помощь по хозяйству» мы получили массу откликов. Первая кандидатура, миссис Филлипс, оказалась дряхлой старушкой. Ну как я посмею оставить ее одну без сиделки, не говоря уже о том, что ей и ведро воды не поднять без одышки. Я усадила старушку в качалку, угостила чаем с печеньем и выслушала душераздирающую повесть, как она подрабатывает, чтобы скопить на вязальную машину, о которой давно мечтает. На следующий день я анонимно отправила ей по почте машинку и пригласила на собеседование следующую претендентку, миссис Ходжкинс. Это оказалась вполне моложавая и крепкая особа, но она ни на минуту не расставалась со своим бультерьером Альфредом. Лично я ничего не имею против собак, но Тобиас полон глупейших предрассудков. После этих не внушающих оптимизма перипетий 27 января в дверь постучала небезызвестная миссис Рокси Меллой. Рождество прошло очень мило, но ничем особенным не запомнилось. Я не смогла ответить, что место уже занято. «Ну что, миссис Икс, так и оставите торчать меня на пороге, как забытую бутылку с молоком?» Время — великий лекарь. Рана, нанесенная равнодушием миссис Меллой к попытке Фредди прыгнуть с башенки, успела зарубцеваться. Это не означало, что я тут же прижала миссис Меллой к груди и принялась ползать на коленях, умоляя не покидать нас до самой пенсии. А Рокси втащила за собой огромную сумку. «Мои запасы, мэм», — объявила она. Сброшенное пальто явило миру вечерний костюм из черной с бронзой тафты, провисший сзади на 3 дюйма ниже, чем спереди. На ногах миссис Меллой красовались замшевые туфли на высоченных шпильках, а на руках столько колец, что пальцы почти не гнулись. Пока я пристраивала ее пальто, она шмякнула сумку на стол, сбросила туфли и пренебрежительным взглядом смерила синюю газовую плиту, обои в пшеничные снопики и любимые медные сковородки Бена. «Супружник-то дома?» «На работе». «Шикарный домишко». Икота придала весомость замечанию и подтвердила мои подозрения, что за завтраком миссис Меллой разбавляет апельсиновый сок джином. «Да и местечко ничего. Но мы-то с вами знаем, что работы тут по горло». Изнемогая от этой мысли, миссис Меллой упала в кресло и закурила сигаретку. «По горло?» Я изумленно огляделась. Кухня так и сияла. «Еще бы! Я часами вылизывала все углы, чтобы соблазнить кандидаток в домработницы. «У вас тьма тьмущая пылесборников!» Миссис Меллой махнула окольцованной рукой в сторону полки, где стояли миски викторианской эпохи, гордость Бена. «Но если уж Рокси Меллой решит взять вас в клиентки, для жалоб повода не будет». Деревянной ложкой я прихлопнула воображаемую муху. «Миссис Меллой, я счастлива обсудить с вами условия работы. но полагаю, что придут другие кандидатки. Что-то я не вижу очереди к вашим дверям. Как хотите. Она с усилием поднялась на ноги и затушила окурок в цветочном горшке. Помощницу с такими рекомендациями, как у меня, еще поискать. Два раза в неделю по утрам я мою туалеты ответственных сотрудников Воротердейли. Воротердейли? А вы, случайно, не знаете добрую надежду? Миссис Мэллоуи почмокала малиновыми губами. Встречались в ходе моей работы. Сказать больше означало бы нарушить профессиональную этику. Три вечера в неделю я убираю офис Шельмуса, Хитроу и Джонса со всеми их бумажонками. А это говорит о том, что глаза у меня не заведущие, а руки не загребущие. Хотя в этих бумагах сам черт ногу сломит, и солдат со шпагой не пройдет. Несчастная леди Эдем. Но эти нынешние машинистки и стенографистки и латынь знают, и все этакое, а уж эта старая дева от него точно млеет. «Кто от кого млеет?» — спросила я, сгорая от стыда за свое любопытство. «Да леди Эдем от этого греческого бога, Лайонела Шельмуса. Но я сомневаюсь, что ей повезет. Он ведь женат на этой белобрысой харистке, если они вообще женаты. В наших краях кое-кто в этом крепко сомневается». Миссис Мэллоуи тяжело вздохнула. «И, кстати, о мужчинах. Надеюсь, ваш муженек ведет себя пристойно? Не путается с утра до вечера под ногами у честной женщины?» Ну вот, у меня появился шанс ее выпроводить. Я испустила горестный вздох. «К сожалению, миссис Мэллоуи, вы коснулись одного из недостатков нашей семьи. Иногда мой муж днями напролет сидит дома, стряпает». Я постаралась произнести последнее слово как можно более зловеще. «Миссис, вы не улавливаете». Рокси Мэллоуи поправила бриллиантовую застежку своего жемчужного колье. «Не чихать на то, какой там клейстер разведет из муки ваш благоверный, лишь бы прибрал за собой. Правда, будь я его женой...» Она цапнула с полки старинную миску и пристально оглядела. «Мне бы казалось, что он высосал мою женственность, если не позволяет и банку горошка открыть. Но меня интересует одно. Склонен или не склонен мистер Хаскел к похотливым приставаниям? Схоронив трех мужей, я решила поставить крест на всех мужчинах разом. Ненадежный народец!» Она взглядом пригвоздила меня к стенке. «Так что говорите, как на духу. Можете вы поручиться за муженька?» «Мой муж совершенно безобиден». Слова вылетели, как пули. Я так и думала. «Женщины — не его епархия». Ресницы миссис Мэллоуи затрепетали. «Правда, мне случалось будить звери в мужчинах, за которых и епископ поручился бы. Но я выложила свои карты на стол. И принимаю вас с месячным испытательным сроком. Честная сделка. Возражений нет?» «Вам повезло. Если бы одна из моих клиенток не загремела в психушку, так бы и куковали без помощницы. Так в нашей счастливой семье появилась Рокси Мэллой. Хотя Рокси заявлялась дважды в неделю, забот у меня все равно хватало. Каждый четверг по вечерам я отплясывала под присмотром Наяды Шельмус. Она позвонила сразу же после нашего сорвавшегося ленча, чтобы заарканить меня в качестве ученицы. Когда я заикнулась, что моему темпераменту больше соответствует исторический кружок, Наяда с чувством вскричала: «Эти мумии! Да их эксгумировали при рождении, и заправляет там миссис Джоппинс!» Последнее магическое заклятие сработало. Тремя годами ранее я попыталась протиснуться в мир, где царствует зарядка, но моя наглость закончилась весьма плачевно. Неделю я просидела на больничном, а чувство вины перед собственным телом не оставило меня и поныне. Однако грядущий год, по моему твердому убеждению, должен был перевернуть мою жизнь. Если я научусь подпрыгивать и приседать в унисон с остальными и перестану заезжать пяткой в челюсть соседки по ряду всякий раз, когда звучит команда «мах ногой», я стану вполне приличной и, самое главное, незаметной ученицей. Наяда оказалась вдохновенной учительницей. Класс с завидной легкостью дергался в такт ее вскриком. На меня же ее ноги, взлетавшие к потолку, действовали угнетающе. Мне требовалась самая малость. Там подтянуть, здесь укрепить, и с одной единственной целью, чтобы я могла хоть чуточку больше есть. И Бен не смотрел бы на меня обиженными глазами, когда я пытаюсь замаскировать картошку веточками петрушки. Все ученицы Наяды должны были принять участие в бурлеске, которую она собиралась поставить в середине мая. А выручка предназначалась молодежному союзу прихода святого Ансельма. Мне дали главную роль, прелесть которой состояла в том, что я не появлялась на сцене до эпизода холостяцкой пирушки, где должна была с воплем «ку-ку» выскочить из торта по сценарию, якобы испеченного Беном. Бесплатная реклама мужу, от которой хорошая жена не откажется. Еще один плюс. Я лучше узнала Анну Делакорт, заведовавшую костюмами и декорациями для всех постановок в нашем приходе. Она обожала театр, что в данном случае смягчало ее непонятную нелюбовь к Наяде Шельмус. У Анны, как оказалось, была всего одна приятельница — Китис Поридж, кошкоподобная дама, которая ехала вместе с Амелией Джоппинс в поезде. Хотя никто не мог заменить Доркас в ее роли исповедницы, мне все равно нужна была подруга, чтобы хоть иногда отводить душу. Учебники по счастливому браку почему-то сосредоточились на очевидных вещах. А мне уже хватало ума и опыта не ложиться в постель с клубничной маской на лице или в бигуди и не есть лук тарелками, невзирая на то, что он малокалорийный и выгодно отличается от пресных листиков салата. Если бы учебники могли сказать мне, как быть с открытием, что через пару месяцев после свадьбы Бен уже не думает обо мне все 24 часа в сутки. Столь же опечалило меня, собственное растущее равнодушие. Оказалось, я больше не лезу на стенку от злости, если Бен иногда заходит с Фредди в темную лошадку опрокинуть стаканчик другой. В те вечера, когда он скрывался в кабинете со своей коллекцией рецептов, я была вполне счастлива наедине с книгой или альбомом для набросков, пока не наступит время принять пенную ванну с запахом орхидей. Неужели за 4 месяца наш брак успел растолстеть и состариться? Ничего этого я Анне не рассказывала и не признавалась ей в своем беспокойстве за свекровь, не делилась тем, что Бен всякий раз замыкался в себе, стоило мне заговорить о размолвке между его родителями. Скорее уж Анна поверяла мне свои переживания, отвлекая меня от собственных горестей и позволяя с надеждой смотреть в будущее. По четвергам, после занятий аэробикой, она составляла мне компанию в охоте за всякими мелочами для Абигай. Обычно мы разъезжали на ее прелестном бутылочно-зеленом мини-Моррисе, потому что мне никак не удавалось убедить Бена похоронить Хайнц и купить новую машину. Но в один прекрасный апрельский день пришлось вспомнить о нашем драндулете, потому что бутылочный красавчик Анны оказался на ремонте. «Нам бы только доковылять до деревни», — заверила я Анну, когда мы, подскакивая на ухабах, выезжали через церковные ворота. «Тогда все будет в порядке. Если наша рухлядь ломается, то исключительно на первых 500 ярдах. Ах, какое чудо! Автомобиль с откидным верхом! Анна надела темные очки и подняла воротник оттороченного бобром жакета. Всегдашняя любезность Анны. Она прекрасно знала, что брезентовый верх Хайнца откинулся раз и навсегда. Идеальное приспособление для страдающих клаустрофобией. «Элли, разве вам не нужно заехать в Абигайл, чтобы взять у Бена образчик кафеля для дамского туалета?» «Не нужно». Я сбавила скорость. «Бен запретил. То есть вчера вечером мы пришли к согласию, что надо поискать более спокойный цвет». Прикусив губу, я уставилась на дорогу. Если говорить на чистоту, то прошлым вечером мы с Беном едва не разругались в пух и прах. Мне так и не удалось внушить ему, что посетительницы ресторана заглядывают в туалет вовсе не за тем, чтобы соснуть там часок-другой. Дошло до того, что я повысила голос. Правда, куда уж громче. Увы, к этому времени санузлы стали для нас ареной священной войны. Только за эту неделю я дважды поймала Бена на том, что он снимал с батареи мои еще мокрые колготки, а один раз застукала, когда он запихивал их в мой бельевой ящик. «Я просто старался тебе помочь, дорогая», — сказал он с подозрительно невинным видом. «Ты бы мне невероятно помог, если бы оставил их сохнуть, дорогой». Бен поцеловал меня в затылок. «Там, где поцелуя не слышно и не видно». «Элли, ты же знаешь, я не выношу беспорядка. Меня воспитали очень аккуратным. А меня воспитали так, что я терпеть не могу тухлятину в бельевых ящиках». Хайнц выписал 8. Ослабив хватку на руле, я повернулась к Анне. «Кстати, насчет Бена. Вы не будете возражать, если мы заскочим к мистеру Шельмусу? Бен хочет, чтобы он проверил кое-какие пункты в договоре об аренде, Абигайль». Мы грохотали вниз по скалистой дороге. Море под нами было темным, как солодовое пиво. Белые барашки переливались, словно пена, через край кружки. «Конечно, нет, Элли». Что-то в ее голосе заставило меня взглянуть на нее. Но на лице Анны за темными очками ничего нельзя было прочесть. «Я могу съездить и завтра». «Ни в коем случае. Я знаю, как вы с Беном нервничаете из-за ресторана». Когда мы вошли в контору Шельмус, Хитроу и Джонс, Тедди Эдем, прикусив от напряжения губу, с фантастической скоростью лупила по клавишам машинки. В углу приемной, уставленной книжными полками от пола до потолка, вышагивал в клетке роскошный багряно-изумрудный попугай. «Король приветствует вас!» — самодовольно проорала птица. Перестав печатать, Тедди поднялась, одернула бежевую кофту и покрепче заколола гребень в воронье гнездо, которое считалось у нее прической. Она церемонно представила нас попугаю с чудесным имечком Заноза. В самый разгар приветственных любезностей вошел Лайонел Шельмус. Некоторые мужчины умеют подать себя. Даже я, счастливая замужняя женщина, готова это признать. Он пожал мне кончики пальцев и поблагодарил за визит. Деловитость, бархатистый голос, статная фигура, жесткие волосы, серебрившиеся в отсвете надстольной лампы, слегка заворожили меня. Но стоит ли пояснять? Точно так же меня могли бы заворожить и красивая мебель, и обстановка. Я попыталась представить себе первую встречу Лайонела Шельмуса с наядой. Перегнувшись через ограждение, он понимает, что не может жить без вон той второй слева харистки, у которой ноги растут из плеч. Отведя свой жгучий темный взор, мистер Шельмус выпустил мою руку и сказал, что непременно разберется с путаницей в договоре. Тедди вытащила из картотеки желтую папку. Она начала что-то говорить Анне насчет погоды, но та вдруг стала медленно сползать на стул. Лицо ее приобрело оттенок лунного грунта. Уронив папку, Тедди подскочила к Анне. Лайонел бросился к ним. Тревога сделала его еще более привлекательным. «Миссис Делакорт, позвольте принести вам бренди или пригласить врача». «Ничего страшного», — прошептала Анна, умудрившись побледнеть еще больше. В моем мозгу зашевелились кое-какие мыслишки. Неужели тут кроется нечто большее, чем кажется на первый взгляд? В темной лошадке я уже почувствовала скрытую враждебность между Наядой и Анной. Может быть, Шельмус занимался каким-то делом Делакортов и напортачил? Или, я оценила на глаз его дорогой костюм, прислал им грабительский счет за услуги? Хотите, верьте, хотите, нет. Но Анна обвинила в своем полуобмороке попугая Занозу. «Очень глупо с моей стороны», — слабым голосом произнесла она. Но мне показалось, что он вот-вот клюнет меня через прутья клетки. Я предложила немедленно отвезти ее домой. Но Анна настояла на том, что нуждается в бодрящем морском воздухе. Мы попрощались и поехали вдоль побережья через Пепвелл в Снарсби. В городке мы вышли из машины и тотчас наткнулись на неприметный магазинчик, торгующий фарфоровыми дверными ручками. Я нашла одну, расписанную колокольчиками. Идеально подойдет для гостиной на первом этаже в Абигайль. Потом я уговорила Анну заглянуть в кафе по соседству и выпить чаю. Прихлебывая чай, я с напускным безразличием заговорила о недавнем происшествии. «Мистер Шальмус тут совершенно ни при чем», — категорично заявила Анна. «Даже слишком категорично». «Помните Элли?» — она заелозила чашкой по блюдцу. «Как я рассказывала вам, что мне не раз намекали, будто бы у Чарльза интрижка на стороне». «Но вы же мне сами сказали, что не верите этому». «Я и не верила. Но сегодня утром получила письмо, подписанное друг, где сообщалось, что мой муж крутит шашни за моей спиной». «На официальном бланке с печатью?» «Думаете, именно так выглядят анонимки?» — слабо улыбнулась Анна. «Разумеется», — воскликнула я с легким сердцем. «Вообразить, будто Чарльз Делакорт оттаял настолько, чтобы завести интрижку, было выше моих сил». Анна пристально рассматривала свои ногти. «Мы с Чарльзом...» «Он никогда не проявлял особого интереса, вы понимаете?» Она нервно крутила в пальцах ожерелье. «Он говорит, что секс не гигиеничен». Я покраснела. «Понятно. Вероятно, бывает хуже». Анна попыталась улыбнуться. «В записке могло быть сказано: ваш муж изменяет вам с другим мужчиной». Теперь уже она старалась не смотреть мне в глаза. «Может, я чего-то не поняла?» Я устремила взгляд на мужчину с пышной черной шевелюрой, который сидел за угловым столиком. «Мистер Шизи?» Но как он изменился? Бледный, оливковые глаза потускнели, щеки ввалились. Или в нем просто-напросто угас комивый жорсткий пыл? Мистер Шизи заметил, что я на него смотрю. Но вместо того, чтобы вскочить со стула и накинуться на меня в своей лучшей торгашеской манере, он отпрянул. Вот, значит, как он стал со мной обходиться за то, что я отказалась продать Марлинкорт. Прошла целая минута, прежде чем он решился подойти к нашему столику. «Здравствуйте! Здравствуйте, милые дамы! Забавно вас встретить здесь!» «Случайно не меня ищете?» — вопросил он с натужной улыбкой. «Боюсь, что нет», — виновато ответила я. «И отлично! И отлично! В последнее время меня не оставляет странное ощущение, будто за мной следят, словно стая волкодавов гонится по пятам». Он вытер пот со лба. «Глупости, разумеется. Надо сходить к доктору, пусть пропишет мне укрепляющее. Вот вам моя визитная карточка». Он уронил картонку мне в ладонь, как горячую картошку, и выскочил за дверь, словно за ним и в самом деле гналось чудище.